«Добрый день», — буркнула тетя Света и тоже прошмыгнула мимо. Ну а я на свой страх и риск шагнул в каюту. Обмотанный полотенцем Агафоныч как раз хлестал воду прямо из кастрюли, видать, другой посуды не нашел. И что интересно, при виде меня Нечаев расстроился. «Не прокатило», — вздохнул он, отпрянув от кастрюли. «Что не прокатило? Ну как что?» Вадим Агафоныч начал одеваться. «Эликсир 11. Ты, конечно, паренек смышленый, но против нормальных одаренных это не панацея. Думал грохнуть тебя сегодня, и я катерок по-тихому утащу. Без обид только. Больно уж он мне понравился. Но раз уж ты живой, то ладно, будем учиться. И будем считать, что ты прошел первую проверку. Поздравляю. Ну ты хреен старый», — протянул я скорее восхищенно. «Вот это спасибо, конечно. Кажется, у меня были все причины разозлиться на Нечаева, да только настроение мое сегодня никому и ничем не омрачить. Счастье, так полнокровное. Поесть ничего не привез?» Старый мастер заискивающе посмотрел на мою сумку. «А то сосиски эти твои, даже тырква нос воротит». «Привез», — кивнул я и улыбнулся. «Проголодался, бедолага? Активные физические нагрузки, они такие. Кстати нет», — уловил мои мысли Нечаев. «Никакого ментального воздействия не было, все по обоюдному согласию. Просто я чертовски хорош собой, а барышни заскучали на смене. У них там инвентаризация сегодня». «Понял. И вот тебе, кстати, первый урок». Нечаев натянул штаны. «Если хочешь жить долго и счастливо, не используй менталистику где попало и как попало. Соблазнение и доведение до самоубийства неприемлемы». «Кем неприемлемы?» «Во-первых, моральным кодексом и этим, как его, коллективным бессознательным. Все-таки это гнусно и неспортивно. Такая вот бесплатная вседозволенность развращает, уж поверь. Знавал я одного КХМ, ну да ладно. Ну а во-вторых, это наказуемо в мире аристократии, а ведь именно в нем ты и живешь. И тут речь вообще о любом воздействии. Вась, будешь лезть в голову к господам, грохнут тебя как собаку, и глазом не моргнут. В первый раз пронесло, а во второй можешь и попасться. Как будто бы я и сам этого не понимал». «Но», — загадочно улыбнулся Нечаев, — «не пойман, как говорится, не вор, а ситуации разные бывают». Тут я начал присматриваться к моему персональному мудрецу с нового ракурса, и подумал о нем так, как не думал прежде. Все-таки один в поле не воин, а начинать мне с чего-то надо. Причем начало должно быть именно что взрывным. Ну да, надо со старта рвать вперед, быть на несколько шагов впереди Орловых и иметь не только надежный, но и сильный тыл. Так вот, с баб Зоей дел не натворишь, с пацанами из короны мы пока не братались и в десны не целовались, а больше у меня знакомых-то и нету. В свою очередь Нечаев, как мне кажется, тоже начал присматриваться ко мне. Эдакий хитрый прищур появился. «А у тебя вообще какие планы на жизнь?» — спросил он, наконец полностью одевшись. «Грандиозные», — честно признался я. «Так и думал, есть в тебе что-то такое, не понимаю что, но что-то, и надо бы тебе серьезно подкачаться на всякий случай». Так, Нечаев вдруг отбросил серьезные темы и сглотнул подступившую слюну. «А что пожрать-то привез?» «А привез я канапе, много, разных, объедки, пффф, умоляю, это не повара доедают за гостями, на самом деле все ровно наоборот, а вот конкретно эти канапехи даже на столе не побывали. Не будь дураками, мы заранее сделали гораздо больше нужного и мысленно распилили их еще на этапе приготовления. Так что обед Агафонычу я подогнал царский. Вкусно. Не с ветчиной и сыром, а с жирным тающим во рту хаманом и выдержанным чеддером. Тот, что с запахом дынного счастья и цветом оранжевого спорткара. Не с рыбкой и огурчиком, а со слайсом копченого лосося поверх слайса драгоценного блюфина и чуток творожного сырка, чтобы не перебить, и зрелая авокадинка для текстуры, и, короче, таких вот лакомств 8 сортов. Я тоже приобщился. Поели, подумали каждый о своем, поизучали друг друга еще тщательней, а потом завелись и поплыли. Куда? Нечаев сказал, что это сюрприз, и до поры до времени замолчал. Ну и хорошо. Плеск воды, пейзажи за бортом, шум мотора. Атмосфера подстегивала на то, чтобы думать, и кое-чего я наконец-таки придумал. Как минимум, теперь я видел, куда шагнуть свой первый шаг. В воспоминаниях вдовы Орловой говорилось про нотариуса, который заверил завещание, и про копии. Вот именно их мне и предстоит теперь разыскивать. Где? Ну ясен хрен у этого самого нотариуса. В моем прежнем мире эти загадочные ребята были важными птицами, А тут они вдобавок еще и аристократы все как один. Серьезно, у них тут особый правовой статус и династии. Не должность, а настоящий титул. От отца к сыну, от него к его сыну и так далее. Своеобразные, должно быть, люди. Но самое главное, что они неприкосновенные. Никем и никак, это Васю Каннелло не можно бросить на катере с флаконом снотворного в руках, а господина нотариуса даже пальцем не тронь, иначе поднимется вой на всю империю, и канцелярия подключится, и лейб-гвардия, и достанут тебя из-под земли, можешь даже не сомневаться. А то, что завещание графа Орлова пылится где-то в архивах, так это только потому, что его никто не запрашивал. Есть оно, руку на отсечение даю, есть. Просто вдова предпочла воспользоваться другим, прежним, тем, что играло в ее пользу. Так, ну допустим. Следующий вопрос. Где искать этого самого нотариуса? Позвонить Орловым и спросить, мол, а не подскажете? Не вариант. Что плохо, первый шаг пока что придется отставить. Что хорошо, главная задача начала дробиться на маленькие подзадачи, а значит я все делаю правильно. Так вот, самым первым делом. Мне нужно заручиться поддержкой юриста, достаточно компетентного, чтобы выиграть мое дело и при этом достаточно отбитого, чтобы взяться за него. Ведь сам факт моего появления на пороге юридической конторы, уже великий соблазн. Соблазн пойти по пути наименьшего сопротивления и тупо продать информацию обо мне господам Орловым. Быстро, просто, и работать не надо. Ну сказка же, так что тут не любой подойдет, нужен авантюрист. Согласный ввязаться в разборку бастарда с графским родом на стороне бастарда. И это обязательно будет стоить денег, как минимум текущие и накладные расходы. И вот, самое первое дело опять сдвигается назад. И получается, что в приоритете заработок бабла на юриста и поиски этого самого юриста. Тут вдруг катер нехило тряхнуло, и снизу раздалось шуршание гравия о понтон. «Приехали!» Заорал откуда-то сзади Нечаев и выключил мотор, а я огляделся. Пока думал все эти думы, отвлекся и теперь все вокруг было незнакомым. Ни я, ни Вася Каннелло ни в прошлом так далеко не уплывали. По берегу водохранилища, мы с моим старым сенсеем добрались до какой-то глушнины, но, внезапно, очень уютной глушнины. Хорошо, да, улыбнулся Нечаев и спрыгнул на берег. Пляж, не песчаный, само собой, откуда ж в жопе алмазы. Однако, было бы желание, его можно сделать таковым. Вокруг строго сосны, стройные, ети их мать, красивые. Полукруглая береговая полоска, не соврать, в сотню метров длинной, эдакая мини-бухта подковой. И тишина, хотел было подумать я, но тут где-то за соснами проехала машина. Быстро так, явно что по трассе неслась. А это значит что? А это значит, что подъезд имеется. В голове тут же закрутились коммерсантские мыслишки. Причем очень даже четкие, хоть за смету берись. Не, ну а что? Городской пляж, на который измученные отцы семейства вывозят спиногрызов, а парни своих девушек в надежде поглазеть на последних в купальнике, это, конечно, очень здорово, но не торт. Полноценным отдыхом я бы эту возню не назвал. Дальше, яхт-клубы и рестораны со своим личным пляжем, которые рассыпаны по берегу, далеко не всем по карману. Придорожные шашлычки на то и придорожные, у них выхода к воде нет, а больше в округе ничего и нет. Так что такое свято пусто место, да в правильных руках. Может во мне сейчас говорит моя вторая попаданческая молодость, но я даже примерно представляю себе формат вечеринок и целевую аудиторию. Нас атомной бомбой напугаешь едва ли, мы, риверы, в жизни такого видали. Так, деревья вырубить, из стволов длинную барную стойку сколотить, песка навести, колонки побольше да помощнее вымутить, а с катера торговать хрючевым. Понятное дело стритфудом, потому что столиков с белыми скатертями нет и не предвидится. Другой момент, что стритфуд розни на скорую руку, я могу такое меню набросать, которое прежнему Васе даже и не снилось. Люди визжать будут и добавки просить. Чили. Да-да, точно, чили. Но не тот, что перец, а тот, что конкорне. Блюдо максимально недооценено в России, потому что здесь его никто толком готовить не умеет, а вот я очень даже умею. Так что бизнес-план, считай, готов. Осталось вымутить инвестиции и разузнать еще один момент. Агафоныч, да, а зачем мы здесь? Так красиво же, ответил Нечаев. Тихо, спокойно, и для тренировок самое оно. Тут до частного сектора в любую сторону не меньше пары километров, я уже проверял. Так что никто сюда случайно не забредет и не помешает. И это отлично. Соседство с дачниками нам вообще ни к чему, потому как будет шумно. Глянь, крикнул Нечаев и двинулся в сторону леса. Даже мусора вокруг нет, ни банки, ни фантика. Я сошел на берег вслед за сенсеем и еще раз огляделся, а тот уже собирал по опушке валежник. Тырква, в свою очередь, просто носилась по пляжу туда-сюда. Очень быстро, но очень бесцельно. Кажется, рассол-терьерша тупо сливал энергию после сидения на катере. Ей чисто физически необходимо было вымотаться. Полчаса, и у нас с Нечаевым уже горел костер. Прямо на камнях, даже костровище никакое выкладывать не стали, ни к чему оно. В качестве сидений вытащили пустые пивные кеги, Агафоныч снова заварил чай и, короче, наступила идиллия. Только вот такая же бесцельная, как и бег тырквы. Не понимаю, мы вообще собираемся что-то делать или нет? Итак, сказал я. Итак, повторил Агафоныч и почему-то замолчал. Тогда я снова сказал. Итак, а этот старый черт? Итак, опять повторил за мной. Кажется, Нечаева вполне все устраивало, потрахался, обожрался канапе, а теперь вот на огонь сидит, медитирует. Но мне хотелось бы уже какого-то конструктивного диалога. Хотелось бы понять, чем конкретно помоечный барон-менталист может мне помочь. Договорились же вроде про эту тему с учителем и учеником, а теперь что? Задняя включилась, за покупку эликсира, конечно, большое спасибо, но это не повод теперь содержать его вечно. Признаться, я вообще очень тщательно подхожу к выбору людей для содержания. У меня есть к ним определенные требования, и Агафоныч им вообще ни разу не соответствует. Начнем хотя бы с того, что он не юная легкомысленная дева без рвотного рефлекса. Кажется, мы что-то говорили про тренировки, подтолкнул я Нечаева в нужную сторону. Говорили, кивнул сенсей и вздохнул. Ну тогда, быть может, начнем, и снова вздох. А ты уверен? Спросил Агафоныч. Хм, а мне разве стоит в чем-то сомневаться? Сам смотри, я же к тебе в голову полезу. Нужно ведь понять для начала, на что ты вообще способен. Так, стоять. То, что предупредил, это хорошо. То, что в голову полезет, плохо. Но, есть у меня помимо магического дара новой жизни, еще один дар из прежней. Дело в том, что я сам себе кадровик и почти никогда не ошибался в людях. Причем это чертово почти, один единственный эпизод с калиткой. Первое, блин, и последнее исключение, а вот до этого момента точно никогда. У меня все шефы и управляющие моей чуйки поражались, когда я приводил работать в общепит людей из совершенно других сфер, например, или когда поставщиков для новых точек выбирал, или когда в самый крайний момент сливался с аренды чего-то нового и, как всякий раз оказывалось, не зря. Так вот, это самое чудо-чуйка вела себя сейчас, как напившийся валерьянки кот у камина. Довольно урчала и ухом не вела. Ну вот, не вижу я в Агафоныче никакой угрозы, даже несмотря на недавнюю подставу. И даже оправдать его хочется, мол, не подстава то была, а просто недоговоренность. Мол, я не спрашивал, а он и не предупреждал. Так что верю я ему почему-то, и почему-то доверяю. Но все равно хочу урвать что-нибудь, раз уж нахожусь на позиции силы. «Давай так», — сказал я, — «раз ты полезешь мне в голову и узнаешь там обо мне много нового, то и я сперва хочу узнать о тебе». Агафоныч крепко задумался. «Это честно», — наконец сказал он, — «это справедливо. Что именно тебя интересует?» Я аж заржал. «Неужели и правда в голову пришло такое спрашивать?» «Все», — ответил я, — «меня, блин, интересует все. Знаешь, очень уж мне интересно проследить ту цепочку событий, которая привела человека твоего происхождения к бродяжничеству. Не каждый день такое наблюдаю». Нечаев нахмурился, поворошил палкой-копалкой костер, почесал умотавшуюся тырку за ухом, вздохнул раз 10 по ходу дела, а затем уставился на водохранилище своими голубыми глазищами, не по-аристократически ловко сплюнул в сторону и сказал: «Ну ладно, слушай, раз интересно. Жил да был наследник баронского рода, глава 11. Вот это ты, конечно, жучара. Итак, начнем с того, что мой новый друг изначально представился выдуманным именем. Не Вадим он был вовсе, и вовсе не Нечаев. Ну хотя бы Агафонович», в ответ кивок. «Агафонович», подтвердил сенсей. «Слишком многим я обязан моему батюшке, чтобы отчество менять, даже понарошку». «Ну ладно», согласился я. «А настоящее имя, как я подозреваю, ты мне не скажешь?» Спросил чисто для галочки, потому что уверенность в этом была стопроцентная. Во-первых, неспроста же он личность скрыл. А во-вторых, не зря ведь я уже придумал, как к нему обращаться, верно? Либо по привычке Агафонычем, либо не Нечаевым. Ну, не Нечаев. Каламбур же типа. Юмор. Смешно. Иной заика вообще хрен когда выговорит. Однако, скажу, вопреки моим ожиданиям удивился Нси, встал с киги, обошел костер, протянул мне руку и полным официоза тоном произнес «Ярышкин», а затем выдержал театральную паузу и добавил «Владимир Агафонович». Раздулся при этом важно, как голубь во время брачного урчания, и такое озорное предвкушение в глазах промелькнуло, что «ХММ», как бы так объяснить, мне показалось, что Агафоныч ждет, будто бы от вскрытия масок я сейчас должен упасть на землю и забиться в религиозном экстазе, а то и сыкнуть себе на пузико от счастья. Однако фамилия барона мне ни о чем не говорила. «Так что, поздравляю», — ответил я, — «это здорово, это прямо вот хорошо, правда, и фонетически приятно звучит, и...» «Понятно», — Синси вздохнул и сел обратно. «Был бы ты жителем Златоуста, сразу бы понял, кто сейчас перед тобой. К счастью оно или к несчастью, но я не житель Златоуста. Оно и видно», — дед смерил меня недовольным взглядом. «Ладно, продолжаем разговор». И разговор продолжился. И Агафонович неохотно, но все-таки перешел к главному. И рассказал. Так вот, с его слов выходило, что когда-то он действительно был бароном самого богатого рода в далеком уральском городе. Самого богатого, но при этом самого малочисленного. Собственно говоря, под конец на нем одном Ярышкины и держались, братьев, сестер, кузенов и кузих у Агафоныча не было, а собственными детьми и женой он обзавестись не то, чтобы не успел, не захотел, но об этом чуть позже. Отец, Ярышкин-старший, даром что не был магом, держал в кулаке чуть ли не весь город, а неодаренность свою компенсировал тем, что отправил единственного сына-менталиста учиться в академию, в лучшую, само собой, в столицу и до упора, и чтобы прямиком в магистры, и чтобы связи, и знакомства, и выслуга, и род до графов приподнять. Но смерть рассудила по-своему. Снежная зима, скользкая дорога, чуть поддатый водитель лесовоза, немного физики, и вот Агафонович в одночасье стал круглым сиротой. Пришлось бросать учебу, возвращаться и принимать семейные дела. Пока еще молодой барон Ярышкин сразу же повесил все на товарищей аутсорсеров и никуда не дул. Ни в УЗ, ни в МММ другой УЗ. Во внутренней борьбе молодого аристократа и дорвавшегося до свободы дембеля с разгромным счетом победил дембель. Так что Агафоныч просто получал свою долю, кайфовал и подобный лайфстайл считал единственно верным. Дюже ему после учебной муштры понравилось предаваться гедонизму в компании юных пылких дев. Да так, чтобы с размахом, чтобы и салют позапускать, и до булочной на лимузине проехаться, и дальневосточными устрицами поутру поправиться. Тем и жил, но время шло. Потакание страстям требовало затрат, а аутсорсеры-управленцы при таком начальнике просто не могли позволить себе не воровать. До последнего в глаза улыбались и не рассказывали, что на деле все плохо, вздохнул Агафоныч, поймал мой взгляд и: «А ты так не смотри, я молодой был и глупый, а я и не говорил ничего». Подумал слишком громко, но дальше к биографии Сенсея. Точка невозврата была пройдена, а момент упущен. Долги выросли до критической массы и все тут же пошло через жопу. В скорости у Агафоныча остался лишь титул, породистая собака, бабушка тырквы и непреодолимое желание продолжать банкет. На последние требовались бабки. Работать при этом не хотелось. Причем, дословная цитата Агафоныча, не хотелось работать ни с вышестоящими долбокваками, ни с подчиненными долбокваками, ни даже с долбокваками-партнерами. И тут я нарушил одну из главных заповедей менталиста. Барон уставился прямо в огонь. «Казино?» — почему-то сразу подумалось мне. «Казино», — на грустном выдохе согласился Агафоныч. «Почти что выпускник столичной академии, менталист высокого уровня. Агафоныч начал свои гастроли. Ездил по городам, менял имена, менял фамилии и выхлопывал всех подряд. И господ, и владельцев казино. Причем мне до конца непонятно, что из этого опаснее для здоровья. На законодательном уровне такое каралось внушительным сроком и, как выразился Агафоныч, выжиганием дара. Что это такое, я уточнять не стал, потому как не хотелось перебивать. Так вот, законодательно все было так, а по факту, раз 10 чуть не убили», — весело прихрюкнул бомж-барон. «Хотели досудебное разбирательство мне устроить, ага. Да только Ярышкина так просто не возьмешь». «Круто», — кивнул я. «История достойна экранизации, а то циклы из аферы, погони и кутежа. Чтоб я так жил, как говорится. Вот только я все равно понять не могу, где случился тот сюжетный поворот, который привел тебя на помойку. Извини за прямоту, но между молодым авантюристом и нынешним тобой не то, что пропасть, между вами разрыв тектонический. Что случилось-то? Устал, признался Агафоныч. Продолжать в том же духе, когда за тобой охотится половина империи, оно очень сложно, Вась. Так что мне пришлось повзрослеть, преисполниться там, одуматься. Называй как хочешь, а я предпочитаю думать, что таким образом сохранил себе жизнь. То есть ты в бегах, то есть да, сказал сенсей и пристально уставился мне в глаза. Я в бегах, и если меня кто-то узнает, то мне конец. И тут-то я понял, для чего был весь этот рассказ. Это господин барон так за свою недавнюю подставу извинился, как волчара шерстяная передо мной пузом кверху лег, мол, делай со мной что хочешь. Озвучивать вслух эту мысль не надо, но думаю, что все поняли. Что ж, это уважаемо, это достойный поступок. И да, как я и говорил, не подвела меня все-таки чуйка. Вот так, тем временем незаметно подступили сумерки. На водохранилище поднялись небольшие волны и зашумел прибой. Где-то неподалеку ухнула сова. Так, Агафоныч хлопнул в ладоши. Я удовлетворил твое любопытство, не так ли? Теперь, по нашему уговору, пора тебя тестировать. Предлагаю не откладывать до завтра и начать прямо сейчас. Готов? Готов, согласился я. Бомж-барон взялся за волшбу, и я не ощутил ничего. А так оно и должно быть, когда за дело берется годный менталист. Воздействие должно быть незаметным, иначе нахрена оно вообще нужно? Хм, хмыкнул Агафонович, встал и начал ходить по пляжу взад-вперед. Так, что такое? Не понимаю, если честно. Да и вообще первый раз такую хрень вижу. Какую хрень? Барьеры твои, пояснил сенсей. А что не так с моими барьерами? Вот и я теперь очень хочу спросить, что не так с твоими барьерами? Внезапно взорвался Агафоныч. Где они, у тебя их вообще нет? Тут сенсей прищурился. Кто такой майор Пейн? Никто, я постарался перестать думать из прошлой жизни. Лучше объясни поподробней, что ты имеешь в виду. Объясняю. Твой источник выглядит так, будто архимага каким-то непонятным мне образом слили в развитии на ноль. Агафоныч сощурился еще уже и яростно засопел. Чего? Ты. На меня уставился трясучий палец. Ты гребаный уникум. Ты знал. Всегда чувствовал себя не таким, как все, кивнул я. И девки говорят, что я особенный. Не смешно. Ты понимаешь вообще, что такие аномалии бесценны? Ты понимаешь, что канцелярия за твою голову меня не просто амнистирует, но еще и денег сверху насыплет, и к награде приставит, и Златоуст наконец-то в Ярышкин переименует. Эй, не вздумай меня топить, я все слышу. Агафоныч прав, такая мысль у меня действительно проскочила, но то была первая мысль, глупая, опрометчивая и основанная сугубо на рефлексе «бей или беги». Но стоило мне додумать вторую, более взвешенную мысль, как я вдруг заржал. Ты чего? Ах-ха-ха-ха-ха, ну классно же, и того мы имеем. Беглого барона Лудомана Растамана и Ратамана и приговоренного к смерти бастарда с перспективой стать подопытной крысой, который ко всему прочему еще и несет у себя в голове попаданские знания из прежней жизни. Да твою ж мать! Заорал Агафоныч. Да как так-то? Ой-ой, тут я подумал, что зря я подумал то, что подумал. Ну про прежнюю жизнь, очень много всего объяснять придется. Однако, что это за гребаные блоки у тебя стоят? Продолжил свою истерику Агафоныч. Как ты их выставить умудрился и что ты там, блин, скрываешь? Вот оно что, еще один приятный подгон от проведения. Уточнять вслух я не стану, но кажется, все мои знания и воспоминания из прошлого мира надежно заблокированы, раз даже старый сенсей не смог к ним пробиться. А это, считай, маленькая победа. Жить мне с этим будет значительно легче. Так не бывает. Тебе сколько лет-то вообще? Ты кто такой? А кто такой, я тебя спрашиваю. Ваше благородие, хорош орать, попросил я, и подумай лучше вот о чем. Повязаны мы с тобой теперь, ох как крепко повязаны. Смекай, если я сдам тебя, то ты тут же сдашь меня, а если ты сдашь меня, то я тут же сдам тебя и... Но, че-че-че, да слушай, я сдам тебя и амнистия, о которой ты только что влажно фантазировал, тебе вообще не поможет. Агафоныч вопросительно вскинул бровь. Почему? Да потому что, помнится, ты сам поучал меня насчет того, что бывает, если господам в голову залезть. Ну а если залезть туда с целью кинуть на деньги, ну ты понимаешь, да, его императорское величество может и простит, а вот очередь из желающих вызвать тебя на дуэль один хрен выстроится отсюда и до. Да понял я уже все, понял. Ну вот и хорошо, раз понял. Барон отвернулся от меня, заложил руки за спину и драматично уставился в небо, на первую звезду. А я вопреки обещаниям поднапрягся и влез к нему в голову, хотя не исключаю, что Агафоныч просто позволил мне это сделать. Так вот, внутри было не сказать, чтобы грустно, отнюдь. Несмотря на текущие дела, барон сохранял оптимизм и вкус к жизни, но какого-то исключительного, премиального качества от этой жизни уже давно не ждал. По привычке довольствовался малым и вроде как уже махнул на себя рукой. Хм, договариваемся в самый последний раз, под влиянием момента капитулировал Агафоныч. Готов научить тебя всему, что сам умею, но не за бесплатно, разумеется, рано не радуйся. Слушаю, еда мне, корм тыркве, койка на катере и свежая пивная кега, уж будь любезен. Не, отрезал я, хохотнув, так не пойдет, ваш бродие. Помощь я твою приму с радостью, но только не так дешево. Потом сочтемся, по справедливости. А все, что ты перечислил, это представительские расходы. Как скажешь, хмыкнул барон и опять начал свои старческие охи-вздохи на луну. Пришлось наорать. Все, я вскочил с киги, взял бомж барона в захват и начал ерошить кулаком волосы. Хорош хандрить, старый черт, я готов внимать твоей мудрости. Давай же, давай, научи меня полностью. И понеслись дни. Мастерами кунг-фу не рождаются. Заорал на весь лес здоровенный мужик в джинсовой жилетке и как херанул ребром ладони по сосне. Мастерами кунг-фу становится. Вась, что? Ну дай ты ему топор уже, а? Не-не-не, возразил я. Пускай культивирует. Что он у тебя накультивирует-то? Млять, перелом кисти. Ты даже не представляешь, на что способно человеческое тело. Продолжил я гнуть свою линию. И он, кстати, тоже. Вот майский жук, например, согласно законам аэродинамики не способен летать, просто он об этом не знает. Вот и господину дальнобойщику подрезали крылышки. Кто-то когда-то внушил ему, что он не способен перебить рукой сосну. Мастерами кунг-фу не рождаются. Снова пропел мужик и снова ударил. Мастерами кунг-фу становится. И из закрытых глаз покатились горькие слезки. Ладно, хрен с ним, топор. Так топор, уверен, что когда-нибудь у меня получится бустить физические способности подчиненных существ, но не сегодня. По правде говоря, сегодня у меня и подчинять-то никого не получается. Основную волшбу творит Агафоныч, а я вроде как на подхвате, но при этом вроде как и за рулем. Сложно объяснить, но в этом и состоит вся учеба. Он кастует и дает попробовать. Как будто ха-ммм, как будто бы я анорексичный дрыщ. И с помощью нависающего сверху инструктора отжимаю от груди вес, который мне явно не по силам. Отпустит, не удержу, а того гляди еще и поломаюсь. А вот так, вместе, вроде бы и норм. Что до бедолаги, который пытается свалить сосну, кто он такой и откуда взялся, то тут все очень просто. Как я и предполагал с самого начала, за перелеском после дикого пляжа начиналась трасса. И на наше счастье, на той стороне дороги расположился целый увеселительный комплекс. Кафе, экспресс, проституточная и стоянка для дальнобойщиков. Кафе мы не посещали, в сомнительных услугах барышень не нуждались, а вот на стоянку повадились, и именно спящие дальнобойщики стали нашими тренировочными снарядами. Взять под контроль неодаренного, очень усталого и плюс ко всему спящего человека, это тот максимум, на который был способен Агафоныч. Дальше, выше, сильнее, увы. Как оказалось, мой учитель навсегда застрял на своем нынешнем уровне развития. За разговорами, которых в последние дни было очень много, я узнал грустную историю запоротого источника. Краткий курс «Как не надо делать» авторство Ярышкина В.А. Так вот, в академии барон качался и проходил инициацию за инициацией на легальной основе и под присмотром знающих людей. А вот потом, когда начал свою шулерскую деятельность и продолжил развиваться, ему пришлось пользоваться услугами подпольщиков. Черные инициаторы типа, ага, там-то и накосячили. Сняли барьер так криво, что теперь он по факту стал магическим калекой. Однако для учителя-новичка вроде меня, самое то. Рисинкуб тоненьким голоском протянул спящий дальнобой, размахнулся топором и вдарил по сосне. Бац конхестре еееет, дит мы тиме, так мы чинцис. Вась, а никак нельзя без песен? Категорически нельзя, это же из рокки. Откуда, млять, забей, Агафоныч. Главное, что она сейчас в тему. А ты во время бродяжничества безвозвратно отстал от мира. Отныне наш день выглядел примерно так. Ранний подъем, легкий завтрак и сразу же на охоту за дальнобойщиками. Управиться с марионеткой и вернуть ее на место нужно было за пару часов, потому как дальше оба наших магических источника разряжались в чепуху. Тогда я шел ворочить нарубленные бревна, заодно и физуху немножечко подтягивал, а у Агафоныча тем временем наступали счастливые часы. По уговору, именно в это время ему дозволялось уплывать до городского пляжа, заводить в каюту кассирши из разливайки и проворачивать с ними все те ужасные вещи, представлять которые мне даже не хочется. Когда его благородие причаливал обратно к дикому пляжу, я, как правило, уже заканчивал с бревнами. Мы на скорую руку готовили обед, чуть плавали и растягивались отдыхать на честно экспроприированных шезлонгах. Как только источник восстанавливался, сразу же возвращались к тренировке и повторяли утренний цикл. Ужин, ясен-красен, готовили на костре. Таким манером, к темноте сил у меня не оставалось примерно ни на что. Чуток почитать разве что, да переброситься парой сообщений с ребятами из короны, чтобы не забывали. Дальше я валился трупом и дрых до самого утра. Зато, труды наши праведные в самые короткие сроки дали неиллюзорный результат. Во-первых, потихонечку начали вырисовываться очертания стойки. Правда, в процессе я передумал, переиграл и теперь конструировал не совсем барную стойку, а что-то типа длиннющего бревенчатого стола. За таким, по моему скромному мнению, должны бухать в Вальгалле. Но это во-первых. А во-вторых, на исходе четвертого дня, в один прекрасный момент у меня закружилась голова и я чуть было не упустил контроль над дальнобоем. Все-все-все, тут же похлопал меня по плечу Агафоныч. Есть пробитие. Поздравляю с четвертым уровнем. А я даже и сказать ничего вменяемого в ответ не смог. Иди отдыхай, а я отведу нашего бедолагу до машины. Ближайшие пару дней тебе нет смысла упражняться, и даже не пытайся. Источнику потребуется время на перестройку. Спорить я не стал. Ушел на катер, моментально провалился и проспал, не соврать, часов 12 кряду. Проснулся бодрым, свежим, но слегка шальным от пересыпа. Утро доброе. Его благородие уже хлопотал на кухне, терзал мою тефлоновую блинную сковородку железной лопаткой для гриля, и все ради какой-то яичницы. Есть будешь, пусть мне и было что сказать, я покорно согласился и сел наворачивать это недоразумение на палубе. Попробовал и понял, что блин готовить на этом судне все-таки лучше мне, и в качестве повара его благородие барона Ярышкина рассматривать не приходится, слишком уж косорук и легкомыслен по отношению к инвентарю. Какие планы? Примостился барон рядышком. Планы. Хороший вопрос. Раз тренировки отменяются, надо бы заняться ближайшими планами. А именно. Слушай, Агафоныч, а у тебя нет знакомого юриста? Барон задумался. Если только из Златоуста. А что? И это тоже замечательный вопрос. Ответить на него я не могу, потому как не понимаю, знает ли Агафоныч мою ситуацию с наследством или нет. Считал ли он ее тогда, когда шарился по моему сознанию? Что ж, в любом случае, начинать этот разговор я пока что не готов. Да так, просто спросил, ответил я. Консультация нужна, свяжись пока. Ладно, без проблем, с этим решили. Дальше на повестке дня, подготовка меню и набор персонала. Буду честен с самим собой, засыпать пляж песком для меня пока что непозволительная роскошь. На это еще заработать надо. А вот запустить первую вечеринку технически возможно уже в самом скором времени. Доколотить стол, арендовать колонки, да продукты втарить, всего-то и делов. А что до пляжа, то ничего страшного. Пару раз дорогие гости могут и на щебенке покочевряжиться. Так, меню в голове я уже примерно набросал, а вот персонал. Миша Кудыбич свалил показывать детям смерть гору, Санюшку в отрыве от коллектива я пока что боюсь, а вот Геа хоть и хотел, но никуда не улетел. С ним мы переписывались плотнее всего, и я знал о свежих перипетиях в жизни моего грузинского друга. Вместо билетов себе любимому, он оплатил операцию для матери очередной своей пассии. Никакой операции, ясен хрен, не было, и мамы, насколько я понимаю, тоже. Дрянь просто-напросто загробастала деньги и вместо Геа улетела с любовником в Сухум, что было особенно больно. Геа страдал, Геа терзался. И как хороший друг, я просто обязан был занять Геа тяжелым физическим трудом, чтобы помочь забыться. Дружище, я набрал моего мохнатого кореша, как дела, чем занят, и договорился о встрече уже через несколько часов, прямо в кафе напротив дикого пляжа. А чего, собственно говоря, медлить, ведь между массированием физических и метафорических сисек огромная разница. И если первое, досуг достойный чемпиона, то второе, совершенно пустое занятие. Свободное время до встречи можно было посвятить обработке бревен, но я решил чуть потюленить. Поплавал, поигрался с тырквой в апорт, к

«Нет, спасибо», — ответил я. «Не курим», — гордо добавил Пацация. «А я вот покурю». С этими словами рыжая щелкнула пальцами, и братки засуетились. Клава вручил ей длинный тоненький мундштук. Диетолог достал из кармана пачку ментоловых сигарет и ловким движением выбил одну, погонял и метнулся за пепельницей, а вот зажигалка девушке не понадобилась. Рыжая прикурила от магического пламени, что опоясало ее на маникюренную ладошку, и судя по обилию огня, хоть одну инициацию, но она все-таки в жизни проходила. «МММММ», затянулась рыжая. «Итак, мы с Геа сейчас сидели напротив нее в пустом зале дворика, и вот здесь грузинскости хватало с лихвой, пускай и самой дешевой, что называется, с распродажи, но все равно, как минимум, люди потрудились создать атмосферу, правильную и, что называется, аутентичную. Весь зал был обшит декоративными панелями под дикий камень, а где не обшит, вручную расписан веселыми мужиками в попахах на фоне гор, носатыми и бровастыми, все как надо.